не калека, просто заебала. Заебала не по-детски, как порой бывало. А серьезно, блядь, пиздец, как нахуй заебала. Головой о стену бьется человек печали. Не смеется, не ебется, вот как заебали. Олигархи Абрамовича на одно лицо. Березовский, Ходорковский, прочее говно. Заебали террористы с их единым богом. Заебли антисемиты, как и синагога. Заебали депутаты вместе с президентом. Рахетичные солдаты и интеллигенты. Заебал Кавказ турецкий, Петросян анальный. Заебал наш ген советский, заебал реально. Заебала Пугачева и борьба со СПИДом. Заебали нас Грызлова и Киркоров Питер. Челицы, Собчак и дом 2 не видно. Окружная автострада, пуля пасковнида. Заебала нет на бирже США в Ираке. Казино вино стриптизы, не да, за сраки. А Россия на самом деле во страна. Молодец. Но когда косит под Америку, блядь, она говно. Все. Ну и на выход какой-нибудь.